Продолжая копать в направлении этих галерей, прорытых муравьями, он последним ударом приподнял кусочек земли, и глазам удивленных флебустьеров предстали 8 ячеек овальной формы до краев, наполненных медом. «Что это?» — недоверчиво спросил Карма. «Обмакни палец и попробуй». «Не, я не решаюсь». «Тогда попробую я», — сказал корсар. Он окунул палец в это вещество и поднес ко рту. «Это мед, и очень сладкий». «В самом деле мед?» — удивился Карма. «И отличный, Карма, только немного кислит. Ну, видно, муравьи добавили в него свою кислоту». «Кто бы мог подумать, что в этой стране муравьи производят мед, как пчелы? Ни за что бы в это не поверил». «Попробуй, Карма», — сказал Ван Штиллер. «Это настоящий мед». «Соберем его. Он послужит нам на сладкое после жаркого», — решил корсар. Моко сорвал широкий пальмовый лист и, свернув его наподобие кулька, наполнил медом. «Тут, по крайней мере, 4 фунта», — определил негр. «Жаль, что нет к нему сухарей», — заметил Карма. «Нам их заменят бананы». Опустошив все соты, флебустьеры вернулись на свою стоянку, перешагивая через многочисленные колонны муравьев. Бедные насекомые, выгнанные из своего гнезда, разбегались во все стороны, как разбитое войско. Возможно, они надеялись, что после ухода грабителей вернутся в свои галереи и снова починят постройки, развороченные негром. Этих трудолюбивых насекомых очень много в Центральной Америке, особенно в Мексике и вдоль реки Колорадо. Они встречаются там повсеместно, несмотря на то, что их преследуют и люди, и звери, особенно медведи, которые, съедая их мед, пожирают и самих производителей. Мед, который муравьи накапливают в своих сотах, мало отличается от пчелиного. Вкус его тоже очень приятный, но только летом он слегка кисловат. Мексиканцы, а еще больше индейцы, потребляют его в большом количестве и даже делают из него вино, очень крепкое и довольно вкусное. Глава 17. Веракрус. Утолив голод и отдохнув немного, флебустьеры пустились в путь, чтобы отыскать стоянку индейцев. Опасаясь, однако, что вместо индейцев могут встретить испанцев, они отправили вперед на разведку Моко, самого наблюдательного из них и проворного. Лес, по которому они шли, был такой густой, деревья росли в нем так плотно, что временами было трудно прокладывать дорогу. Бесчисленное множество лиан опутывало каждое дерево, стелясь по земле, обвиваясь вокруг стволов и ветвей, они змеились и переплетались во всех направлениях. Множество пернатых гнездилось под зеленым куполом леса, великолепные попугаи ара с прекрасными перьями огненного цвета, крохотные колибри и еще какие-то птицы, неизвестные флебустьерам. Время от времени по веткам деревьев и лежащим стволам пробегали уродливые ящерицы с темной шкурой и зеленоватыми проблесками, так называемые игуаны. Рептилии, неприятные на вид, но любимые местными племенами из-за их нежного мяса, напоминающего куриное.